И это в основном касалось их неприязни к полулюдям, которая была чрезмерно укоренившейся мыслью, рожденной в самой религии шести великих богов. Поэтому население королевства дварфов и соседнего королевства эльфов попадали под закон о полулюдях и считались врагами государства. Теократия являлась страной, где верховенство людей над другими расами было абсолютным, и без основного врага их следующей целью являлось закончить подавление полулюдей. Но этот процесс замедлился из-за одного инцидента. Где-то в теократии Слейн. Не то чтобы комната была маленькой, но не настолько большой. Скорее, это была комната причудливых размеров. Она практически не пропускала звуков благодаря продуманной системе вентилирования воздуха. Сразу видно, что это помещение было очень высокого качества, поэтому никто, кроме людей, имеющих большую власть, не мог себе такую позволить. Там было несколько человек. Трое священников были одеты в белые одежды с золотыми украшениями, а священников, имеющих черные одежды с серебряными украшениями, насчитывалось двое. Число мужчин, которые носили красные одеяния и держали при себе заколдованные мечи, свисающие с их талии, было двое. Одежда, которую носили эти мужчины, была простой, но ни в коем случае неплохого качества. Нет, надо сказать, что для таких простых вещей они шились довольно деликатно. Первыми священниками, облаченные в белые наряды, были те, кто больше всех верил в бога жизни Алла Алафа. А стоящие напротив священники в черном, соответственно, являлись поклонниками бога смерти – Суршаны. И последними монахами, одетыми в алые робы, являлись верховными стражами храма, положение которых было аналогично с полководцами в армиях других стран. Посреди комнаты стоял стол, на котором был развернут гигантский пергамент из овечьей шкуры с какими-то рисунками и письменами. Это являлось тем, о чем знали все в теократии – писание о боге смерти Суршане. Тот, кто дарует вечный покой живым и приносит отчаяние. Это священное писание было таким же почитаемым, как писание бога жизни и остальных четырех великих богов, так как люди не могли избежать косы смерти. Этот бог должен существовать до тех пор, пока существует сама жизнь. Суршана мог контролировать страх, смерть и болезни. Обычно его считают злым богом. Большинство меньших божеств, которых он имел в качестве подчиненных, были такими же злыми созданиями. Но, как ни странно, он обратился в землю и не был тем богом, который смог свободно распространить свой порок. Во всяком случае, это было из-за того, что малые божества больше подчинялись богу света, нежели ему. Суршана мог контролировать страх, смерть и болезни. Обычно его считают злым богом. Большинство меньших божеств, которых он имел в качестве подчиненных, были такими же злыми созданиями. Но, как ни странно, он обратился в землю и не был тем богом, который смог свободно распространить свой порок. Во всяком случае, это было из-за того, что малые божества больше подчинялись богу света, нежели ему. Поэтому причина, по которой жители этой страны поклонялись этому богу, которого сами же назвали злым, заключалась в том, что они молили его не обрушать на них свой гнев. Именно события, связанные с этим богом, заставили сейчас собраться нескольких людей в этом замкнутом пространстве. Так что же это все-таки такое? Да, только один человек видел это. Сколько человек это видело? Не проблема. Проблема в том, человек ли оно. Верно. Мужчины, одетые в робы священников, активно обменивались своими мнениями. Поскольку они верили в одну и ту же религию, их дискуссия продолжалась довольно гладко. Каждый искал ответы не только для себя, но и для всех остальных. Минул час, и казалось, что одна вещь уже была решена. Собрание священников, которое достигло своего апогея, вскоре вернулось к своему сдержанному порядку. Есть шанс, что он принял образ, похожий на облик нашего бога, дабы сбить нас с толку. Вполне возможно. Как бы то ни было, сейчас нам нужно собрать больше информации. Угу, я с вами полностью согласен. И все единогласно кивнули головой. Отправка агентов в область города-крепости... Не надо делать глупости, мы не должны оставлять следы. Тогда должен быть отдан приказ на отступление. Раз так, империя уже знает об этом маневре. Будет плохо вызвать больше волнений, не так ли? Значит, только одна часть королевства. Нет, коль все идет не по плану, есть вероятность, что сбор информации не будет успешным. Разведывательное управление империи и наше информационное агентство уже и так часто сталкиваются с столицей королевства. Больше мы не можем допустить подобные просчеты. В таком случае, должны ли мы запросить помощь у астролога Тысячи Миль? Варанабе, 11 место черного писания. «Будет неплохо, но тогда исчезнут только определенные помехи. Ладно, более-менее разобрались с вопросом. Угу, осталось только принять временные меры касательно этого задания. Так, значит...» Вновь они начали разбирать детали, пока портрет Суршаны продолжал лежать на столе. Он был похож на аватар смерти с нарисованным черепом в качестве основы, только изредка на фоне его фигуры виднелись маленькие клочки кожи. Это был облик самого сильного божества, которого только знала теократия. К тому времени, пока другие страны сделали свой шаг, Айнс уже покинул деревню около 50 дней назад. Давайте вернемся к настоящему времени и продолжим наш рассказ. Мужчина шел по дороге, испорченной прошедшим на днях дождем. Поскольку в этом городе было не так много каменных покрытий, после дождя дороги становились грязными и образовывались лужи различных размеров, от небольших до огромных. Мужчина шел по дороге, обходя лужи. Когда он перепрыгнул лужу, из его рюкзака раздался звук бьющегося металла о металл. Пройдя мимо нескольких магазинов, мужчина остановился перед довольно большим зданием. Он неспешно поднялся по многочисленным ступенькам и толкнул деревянную дверь. В гильдии порой бывает довольно безлюдно. И бывает довольно часто. В это время администратор гильдии Ишпен Рон Блю скучала, сидя за стойкой. Абсолютно нечего делать. Запросы не поступали, приключенцы не приходили. Она закончила заполнять журнал запросов еще 2 часа назад, а бросить свое рабочее место было равносильно прогулу, который она никак не могла себе позволить. Да и в туалет она ходила буквально 30 минут назад. Чтобы хоть как-то занять себя, Ишпен начала читать пергамент, разложенный на прилавке. Она уже прочла его 6 раз и помнила почти каждую строчку. За ее спиной находился шкаф с аккуратно выстроенными книгами. Если станет совсем скучно, можно попробовать прочитать их. Когда ее тоска почти достигла пика, входная дверь гильдии скрипя отворилась. Мрачное помещение гильдии озарил свет. И Ишпен прищурилась, пытаясь разглядеть вошедшего. Через дверной проем вошел человек. Мужчина медленно снял себе капюшон, а затем снял со спины распухшую грязную сумку, которая, опустившись на пол, издала металлический лязг. 20 тянет баллов. Не дотягивает баллов 60 до потенциального любовника по 100-бальной шкале. На вид обычный посредственный парень, среднего телосложения, 3-го или 4-го ранга, темно-карие глаза, черные волосы, не старше 20 лет. Одежда на нем так себе, хлопчатобумажная, как на жителях деревень. Это было совсем не то, что носили приключенцы, а грязные кожаные ботинки напоминали о вчерашнем дожде. Запрос или вступление в приключенцы? Молча наблюдавшая Ишпен слегка приоткрыла глаза. Серебряное сияние на его груди и лязг цепочек при каждом шаге. На нем кольчуга. На поясе палаш, довольно хорошего качества, возможно даже зачарован. Видимо, торговец. Встретившись взглядом, Ишпен по-деловому улыбнулась и поприветствовала его стандартной фразой. «Добро пожаловать в гильдию! В гильдию искателей приключений!» Мужчина подошел к Ишпен. «Обычные запахи, но нет запахов животных или навоза. На удивление чистый. Плюс 5 баллов», – подумала Ишпен, глядя на него. «Фигура так себе. Думаю, это не важно для владения мечом». «Я пришел, чтобы стать приключенцем». «Хорошо», – улыбнулась Ишпен. Обычное дело, когда простые люди вооружались мечами и доспехами на полях сражений, а затем шли становиться приключенцами. Обычный деревенский человек видит работу приключенца как размахивание мечом, победы над монстрами, горы золота и славы. Естественно, что они хотят ими стать, только вот большинство из них умрут в своем первом же приключении. Для вступления вам понадобится заплатить 5 серебряных монет. Без проблем. Мужчина засунул руку в карман и достал оттуда небольшой кожаный кошель. Засунув туда пальцы, он достал 5 серебряных монет и положил их на стойку. Ишпен осмотрела обе стороны монеты, чтобы удостовериться в их подлинности. Хоть они и были несколько изношены, символы торговой гильдии были в порядке. «Оплата принята. Теперь займемся оформлением. Мне оформить документы за вас или предпочитаете сделать это самостоятельно? Если вы хотите, чтобы их оформила я, тогда уплатите еще 5 медных монет». «Будьте добры». Мужчина положил на стойку серебряную монету. Это не было необычно. Грамотность населения не была сильной стороной в королевстве. Менее 50% населения владели ей, и, как правило, они были из числа интеллигенции. Когда Ишпен вернула мужчине 5 медных монет, она расстелила пергамент и достала перо из чернильницы. «Как вас зарегистрировать?» «Точно». Мужчина посмотрел в потолок и начал что-то бормотать. Эта странная сцена не удивила Ишпен. Когда люди становились приключенцами, они нередко скрывали свои имена, и это никого не волновало, пока они честно и усердно трудились. Конечно же, его проверят на причастность к какой-либо преступной деятельности. Но перестань уже бормотать в пустоту, это пугает. И вот, наконец, мужчина определился, посмотрел на Эшпен и произнес: «Мамон».